называли социалистической моралью. Путч. Тревожное утро. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года почти 300-миллионный народ великой страны спал, как ни в чем не бывало. Никто, конечно, не предполагал, что день грядущий сулит новую точку отсчета в нашей истории. Даже самые прозорливые политики не в состоянии были предсказать, что 19 августа 1991 года станет последним днем Горбачевской перестройки. Развязка исторической драмы неумолимо приближалась. Могла быть иной режиссура и исполнителей подобраться другие. Суть, однако, все равно сводилась к одному — конец тлеющей перестройки. И тем не менее, несмотря на психологическую адаптацию общественного мнения к возможному взрыву, к попытке изменения курса на демократизацию нашей жизни, мы не предполагали, что все это произойдет в такой неинтеллигентной форме. А момент путчисты выбрали, кажется, весьма подходящий. Заканчивались парламентские каникулы. Вовсю шла уборка урожая. На нулевой отметке стояла стрелка барометра политической активности населения, и, наконец, Горбачев готовился к долгожданному событию — подписанию союзного договора. С наступлением политического затишья появилось свободное время, которое мы использовали, начав писать эту книгу. Работали каждый у себя дома, практически никуда не выходя. До начала осенней сессии парламента нужно было закончить черновой вариант. В ту памятную ночь, часа в два, я уже отправился спать. Не помогали ни кофе, ни сигареты. Видимо, сказывалась усталость от восьмилетней ожесточенной борьбы с красной мафией, в течение которой не было ни одного отпуска. Утром 19 августа без 10:07 меня разбудила жена. Чувствовалось, что-то случилось. На мой полусонный вопросительный взгляд она ответила: «В стране введено чрезвычайное положение». Оказывается, только что звонила моя помощница по депутатским делам Надежда Черноротова. Все это не укладывалось как-то сразу в сознание. Хотя трезвомыслящие демократы уже давно были подготовлены к возможности переворота правых, но тем не менее трудно было поверить, что за день до подписания союзного договора они осмелятся пойти на столь отчаянный шаг. Однако факт свершился. Мигом исчезли остатки сна. Я стал прикидывать возможные варианты дальнейшего развития событий. Например, такой. Горбачев молчаливо одобрил идею введения чрезвычайного положения и, как всегда, отдавая грязную работу другим, сам пока остался в тени. Поскольку проведение государственного переворота рассчитано прежде всего на молниеносность, то буквально в считанные дни станет ясно, кто победил и кто проиграл. В случае успеха путчистов Горбачев возвращается из Фороса в Москву и въезжает в Кремль на красном коммунистическом коне, продолжая руководство партией и государством в режиме чрезвычайного положения. Или путч проваливается, непосредственные участники с подписи того же Горбачева арестовываются, а главари Лукьянов, может быть, Крючков, расстреливаются, чтобы навсегда, как в случае с Берией, похоронить очередную кремлевскую тайну о государственном перевороте. Сам же Горбачев опять-таки въедет в Кремль на белом демократическом коне, пытаясь сохранить режим личной власти в новых условиях. Возможно и такое, хунта победила. Превзошедший своего учителя Горбачева в коварстве и ловкости Лукьянов при поддержке ортодоксальных коммунистов плавно отодвинет любящего таскать каштаны из огня чужими руками Михаила Сергеевича от власти, сохранив за ним пост генсека,